Нет, не зимой. Воздух, несомненно, был весенним. Люди продолжали осторожно пробираться мимо ям для огненного камня, скапливаясь у обрыва над Руатом. Неожиданно Лесса поняла, что они уже спускают веревочные лестницы вниз, прямо к открытым окнам внутренних помещений холда. Она судорожно вцепилась в шею Рамоты, потрясенная внезапным озарением. Это Фекс со своими людьми. Фекс, 13 оборотов назад захвативший Руат. Проклятый Фекс, чьи кости почти 3 оборота гниют в земле. Да, там был еще часовой на главной башне. Лесса могла различить белое пятно его лица. Он стоял, повернувшись к обрыву, и спокойно смотрел на спускавшихся вниз солдат. Наверное, пересчитывал в уме монеты, которыми оплатили его молчание. Но страж порога, чуткий, обычный поднимать тревогу при виде чужих, почему молчит он? «Потому», — сообщила Рамота с холодной логикой своего племени, «что он ощущает наше присутствие. Садник и дракон в небе. Разве может угрожать холду опасность?» «Нет, нет», — мысленно простонала Лесса. «Что же мне делать? Как разбудить их? Где та девочка, которой я была тогда? Я помню, все помню. Я спала. Потом проснулась и кинулась из комнаты. Что-то напугало меня. Лестница. Я спустилась вниз и чуть не упала. Мне надо было добраться до конуры стража, до его логова». Лесса прижалась к шее Рамоты, словно в поисках опоры. Тайны ее детства вдруг стали прозрачными, как воды горного потока. Она сама послала то предупреждение, которое заставило ее пробудиться от ужаса 13 оборотов назад. И страж не подал сигнал потому, что она парила на драконе над башнями Руата. В безмолвном оцепенении Лесса наблюдала, как маленькая фигурка в серой тунике выскочила из дверей главного зала, торопливо скользнула вниз по холодной каменной лестнице, запнувшись на последней ступеньке и, перебежав двор, исчезла в логове стража. Лессе показалось, что она расслышала жалобный детский плач. Едва девочка скрылась в своем ненадежном убежище, как солдаты Фекса ворвались в открытые окна холда и начали расправу над ее спящей семьей. «Назад! В Бенден!» — в паническом ужасе приказала Лесса. Перед ее застывшими глазами возник образ путеводных камней на вершине хребта, спасительный символ дома, который указывал направление дракону и помогал сохранить рассудок самой всадницы. На этот раз ледяное дыхание промежутка позволило ей обрести равновесие. Через несколько мгновений они зависли над зимним веером, таким спокойным и мирным, что их прыжок сквозь время в Руат мог показаться кошмарным сном. Впрочем, на Рамоту этот полет не произвел особого впечатления. Она отправилась туда, куда ей велели, и не совсем понимала, почему их путешествие так взволновало Лессу. Флара и Внемента нигде не было видно. Рамота предположила, что Бронзовый мог последовать за ними в Руат, и если Лесса ей даст правильные ориентиры, она готова совершить вторую попытку. Девушка снова представила Руат. Не идеалистическую цветущую долину своего детства, а серый, мрачный холд с алой звездой, мерцающий на предрассветном небосклоне. И вновь она очутилась там, в сумрачном небе, нависшем над остроконечными скалами и быстрым потоком Тиллека. Растительность покрывала камни холда, полуразрушенную кирпичную кладку и обвалившиеся ямы. Убогие фермы и жалкие поля виднелись внизу, окруженные остатками некогда знаменитых руатанских садов. Картина полного упадка, которого она добивалась долгие годы, стараясь лишить Фекса малейшей выгоды от завоевания Руата. Смутная тревога наполнила ее сердце. Лесса разглядела тонкую фигурку, скользнувшую во двор из кухни. Увидела стража, ползшего за ней, пока натянутая цепь не остановила зверя. Кутаясь в лохмотья, девушка поднялась на башню и встала у парапета, вглядываясь в изломанные силуэты возвышавшихся на востоке гор. Потом повернулась к северо-востоку. У Лессы закружилась голова. Она снова попала в Руат прошлых дней. На этот раз она вернулась на 3 оборота назад, чтобы увидеть жалкую служанку в грязном тряпье